4. На другой день, как всегда, я пошла на работу. Ну, не совсем как всегда. На плечах у меня была голова, а на голове прическа, и эту голову с прической я принесла на работу. Моя секретарша Галя поглядела на меня с удивлением. Мне хотелось думать с восторгом, но сказала только: «Ой, Марья Владимировна, тут вам звонили откуда-то, не то из Совета министров, не то из Совета по кибернетике, я забыла». «И что сказали, тоже забыла. Кажется, просили позвонить». «По какому телефону?» «Я не спросила». «Галя, сколько раз вам нужно повторять? Не можете запомнить? Записывайте! Я не успела, они быстро так трубку повесили». Галя была смущена. Крупные голубые глаза смотрели виновато, влажно. «Простите меня, Марья Владимировна». «Ну ладно, только чтобы это было в последний раз. В последний, Марья Владимировна. Честная пионерская в самый последний». Она вышла. «Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе мое, обуза, и все-таки держу. Наверное, люблю ее. У меня никогда не было дочери. А как она мне нравится! Нравятся ее большие голубые эмалевые глаза, тоненькая талия, выпуклые икры на твердых ножках. И еще она меня интересует. Чем? Попробую объяснить. Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Я Галю чувствую по отношению к себе ортогональной. Мы существуем в одном и том же пространстве и даже неплохо друг к другу относимся, но ортогональны. Сколько раз я пробовала дойти до нее словами, не могу. Мне предстояло несколько телефонных разговоров, и я взяла трубку. «Так и есть, говорят, по параллельному аппарату, и, конечно, Галя со своим Володей. Уславливаются вечером пойти в кино. Мировая картина. Прислушиваюсь. Какая такая мировая картина? Оказывается, «Фанфары любви». Долго, говорят, а телефон все занят». «Ничего, успею. Фанфары любви». Я положила трубку. «Все-таки чем она, моя Галя, живет? Вот что мне хотелось бы узнать. Неужели то, что на поверхности, это и все? Только бы прошел рабочий день, а там кино, Володя, танцы, тряпочки». А что, тоже жизнь. Выйдет замуж за своего Володю, будет носить яркий атласный сверток. И я когда-то носила свертки, только не атласные. Сыновей растила в самую войну, вырастила, воспитать не сумела. Нет, они все-таки хорошие мои мальчики. Вошел мой заместитель, Вячеслав Николаевич Лебедев. Когда боролись с излишествами, мы с ним объединили наши кабинеты. Вздорный старик болтлив и волосы красит. «Марья Владимировна, вы сегодня ослепительны!» Он поцеловал мне руку. Обычно он этого не делает. «Острижена, причесана только и всего. Нет, не говорите, все-таки наша старая гвардия...» «Да, старая гвардия. Я представила себе, как он, крадучись, проникает в такой вот вчерашний закуток за фанерной перегородкой, и как там атлетический Руслан накладывает ему краску. Бррр! А в сущности, почему? А если бы он был женщиной?» «Как со сметой на лабораторию?» — сухо спросила я. «Не утверждают?» «Ну, я так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад. Что же они говорят? Надо пересмотреть заявку на импортное оборудование, на 50% заменить отечественным. А вы им говорили, что отечественного оборудования этой номенклатуры нет в природе. Говорят, производство осваивается. Осваивается? Когда же это будет? Вот и работай с такими помощниками. Я закурила и стала просматривать смету. Он нервно отмахивался от дыма. «Зачем вы курите? Грубо, неженственно». «Зато вы слишком женственны», — сказала и сразу пожалела. Он даже побледнел. «Марья Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Извините меня, Вячеслав Николаевич». «Нет», — надулся старик, нашел благовидный предлог и вышел. Помню, моя няня когда-то говорила мне: «Эх, Марья, язык-то у тебя впереди разума рыщет». Так и осталось. Смерть не люблю, когда на меня обижаются, прямо заболеваю. Вот и сейчас отсутствие Лебедева сковывало меня по рукам и ногам. Но куда он пошел? Шатается где-нибудь по коридорам, бледный, расстроенный, или разговорился с кем-то, жалуется, а ему говорят: «Ну, чего вы хотите? Баба есть баба». Вошла Галя, конфузливо пряча глаза. «Марья Владимировна, опять что-то забыли?» «Нет, Марья Владимировна, у меня к вам просьба. Можно мне в город съездить ненадолго?» «Володя? Нет, как вы можете даже подумать? Совсем не Володя». «Ну а что, если не секрет? В ГУМе безразмерные дают». «Ладно, поезжайте, раз такой случай. Сколько я себя помню, всегда в дефиците были какие-нибудь чулки. Когда-то фельдекосовые, фельдеперсовые, потом капрон, теперь безразмерные. Во время войны всякие». «Марья Владимировна, может быть, и вам взять?» «Ни в коем случае». «Так я поеду тогда». «Поезжайте, только сразу». «Эх, не кстати. Помощи от нее никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать. Естественная потребность человека иногда подумать». «В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне навязывали институт, я так и знала, что с наукой придется покончить. Так им и сказала: «Да что вы, Марья Владимировна, мы вам обеспечим все условия, дадим крепкого заместителя». Вот он, мой крепкий заместитель, надулся теперь, хоть бы ненадолго. Если считать в абсолютном астрономическом времени, то я, пожалуй, и не так уж страшно занята, могла бы урвать часок-два для науки. Не выходит. Научная задача требует себе все внимание, а оно у меня разорвано, раздергано на клочки. Вот, например, на выборку. Нет фанеры для перегородок. У инженера Скурихина обнаружено две жены. Милиционеры просят сделать доклад о современных проблемах кибернетики. В недельный срок предложено снести гараж. А куда машины дену? Разное внимание, разное время. Может быть, его не так уж мало, но оно не достается мне одним куском. Только настроишься — посетитель. К Лебедеву отсылать бесполезно, все равно отфутболит обратно. Раньше мне казалось, вот-вот дела в институте наладятся, и я получу свой большой кусок времени. Потом стало ясно, что это утопия. Большого куска времени у меня так и не будет. И, как назло, сегодня передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, которая смеется надо мной уже лет 8. Начать с того, что она приснилась мне во сне. Конечно, снилась мне ерунда, но, проснувшись и перебирая в уме приснившееся, я как будто надумала какой-то новый путь, не такой идиотский, как все прежние. Надо было попробовать, и поэтому сегодня мне позарез нужен был целый кусок времени. Не тут-то было. Телефон звонил, как припадочный. Я пыталась работать, время от времени поднимая трубку и отвечая на звонки, и как будто что-то начало получаться. Неужели? В дверь постучали. Просунула голову девушка из экспедиции. «Марья Владимировна, вы меня извините. Гали нет, а у меня для вас один документ. Сказали, что очень срочный. Ну, давайте». Я взяла документ. 21 мая 1961 года в 22:00 на улице Горького задержан гражданин Попов Михаил Николаевич в невменяемом состоянии, являющийся, по его заявлению, сотрудником-лаборантом Института счетных машин. Будучи помещен в отделение милиции, гражданин Попов оправлялся на стенку и мимо. «Хорошо, я разберусь», — сказала я. Девушка ушла. Я снова попыталась сосредоточиться. Забрезжил какой-то просвет, и снова телефон. «Черт бы тебя взял! Эпилептик проклятый!» — я взяла трубку. «Слушаю». «Девушка», — сказал самоуверенный голос, — «а ну-ка, давайте сюда Лебедева, да поскорее». «Послушайте вы», — сказала я, — «прежде чем называть кого-нибудь девушка, узнайте, девушка ли она». «Чего-чего?» — спросил он. «Ничего», — злорадно ответила я. «С вами, — говорит, — директор института, профессор Ковалева, и могу вас уверить, что я не девушка». Голос как-то забулькал. Я положила трубку. Через минуту снова звонок. Звонили долго, требовательно. Я не подходила. «Извиниться хочет нахал. Пусть побеспокоится». «А все-таки зря я его так. Ни в чем он особенно не виноват. А главное, важно так. Директор института, профессор Ковалева, старая дура». «Старая тщеславная дура, и когда только станешь умнее, остригусь и начну». Остриглась, но не начала. После этого звонка я присмирела, скромно сидела у телефона, вежливо говорила: «Марьи Владимировны нет, а что ей передать?» Записывала сообщение, словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Кстати, Галя так и не пришла. Лебедев тоже. Хуже было с посетителями. Им-то нельзя было сказать Марье Владимировне «нет». И у каждого было свое дело, липкое, как изоляционная лента. Время было совсем рваное, но все-таки я работала, писала, вцепившись свободной рукой в волосы, курила, комкала бумагу, зачеркивала, снова писала. Вот уже и звонки прекратились вечер. Когда я очнулась, было 10 часов. У меня получилось. Я еще раз проверила выкладки. «Все так, боже мой! Ради таких минут, может быть, стоит жить?» Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить, ничто, ни любовь, ни материнство, словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты. Со всем тем я опять забыла пообедать. Я запечатала сейф и спустилась в вестибюль. Все уже давно ушли, и гардеробщицы, и сотрудники. Мой плащ, довольно обшарпанный, висел один как перст. Я остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. От вчерашней прически, разбросанной ветром, следа не осталось. Здесь, похоже, хозяйничал не ветер, а стадо обезьян. Я оделась и пошла домой. Быстрый дождик отстукивал чечетку по новеньким листьям. И всегда-то я забрызгиваю чулки сзади. Глава